Глава 8. Фантом. «Значит, завтра туда съездим?» «Завтра было бы круто», — сказала Сондра. «Я взяла листовку в кафе, и это не так уж далеко отсюда». «Это Джерси, конечно, недалеко. Здесь все на машинах, потому что местные обожают развозить свое дерьмо между маленьких городишек. Понавтыкали их, как флажков себе в заднице. Лучше бы ты остался в кампусе. Да иди ты! Тогда вы все вообще тут скисли бы без меня». Хэл спокойно стоял за стеной гостиной, прислонившись к ней плечом, и внимательно слушал каждое слово. Кто-то вскрыл банку Пепси. В комнате было какое-то время тихо, затем один из парней воскликнул, кажется, тот хлюпик Чет. «Как хотите, я поеду. Не выдержу здесь больше ни дня. Не хочу весь Хэллоуин проторчать в четырех стенах». «Ты только и делаешь обычно, что торчишь в четырех стенах, эй! Заткнись, придурок!» В гробу тоже четыре стены, только еще 6 футов под землей. К такому лучше привыкнуть заранее. «Какие предложения?» «Эй, детка, подай пиво!» Ребята переговаривались в гостиной, листовка гуляла из рук в руки. «Неплохо», — наконец заключил Ричи. «Постреляем, прокатимся на чертовом колесе, в комнату ужасов сходим. Чем там еще занимаются? Развеемся словом». «А ты вообще был в таких местах в провинции?» — усмехнулся Карл. «Абсолютная фигня. Одни роднеки со своими дружками или местные с округи их подружки. И все пьяные. Короче, скукота. Здесь вообще от тоски повеситься можно. Мы приехали оттянуться или сдохнуть». «Ты угадал, сопляк», — подумал Хэл. «Второе». «Кто за Лунапарк?» — громко спросила Милли. Хэл узнал ее по голосу. От одного только звука его как вожжой хлестнуло. Он резко поднял глаза от пола и набычился. Он почти чувствовал, как наливаются кровью глаза, и старался не думать, как это может выглядеть со стороны. «Возьми себя в руки и успокойся. Тебе не нужны проблемы, только не сейчас». Но это было такое странное время, когда одна проблема сыпалась за другой, и даже Хэл растерялся. Не может же на одного человека выпасть столько дерьма. «Правда?» «Супер! Большинство за...» «Еще нет Тейлора и Конни», — возразила Оливия. «Брось, крошка», — сказал Ричи. «Ты и по-любому с нами. Конни в меньшинстве, даже если откажется. Чего здесь киснуть?» «Тогда давайте определимся, кто с кем сядет по машинам». Хэллу это было уже неинтересно. Он тихо проник в дом, открыл парадную дверь дубликатом ключа, предусмотрительно сделанным заранее, услышал, что хотел, и быстро прошел в темном коридоре мимо гостиной, даже не глядя на ребят. Он был чертовски везучим засранцем, и ни один из них не бросил на него даже взгляда. Он был никем и просто тенью. Он мог казаться абсолютно незаметным, когда этого хотел. Столько лет практики, столько смертей, оставленных за плечами. Никто не обратил на Хэла Оуэна внимания. Никто не увидел его на другое утро после того, как приехал Тейлор. И это было их большой, очень большой ошибкой. Мотель. 3:43. 11 часов спустя. Вполне удобоваримо. Хэл критическим взглядом окинул кафель с уже пожелтевшей от времени затиркой. Он походил на старый сгаженный переход подземки. Стены и пол были окроплены кровью. В ванне скопилась багровая лужа, будто Хэл здесь разбил банку кетчупа. Тело он уже спрятал в большой чемодан. Никто ничего не имеет против чемоданов, когда речь идет о мотеле. Все в порядке. Человек въехал с багажом и выехал с багажом, и неважно с каким. У каждого из нас есть свой багаж по жизни, в конце концов, не так ли? Так что это ни секунды не выглядит подозрительно. Пришлось попотеть, чтобы уместить там эту сладкую парочку твикс. Даже расчлененными и порезанными на чертовы куски они были проблемой, которую требовалось решать. Хэл дьявольски устал и очень не хотел ничего решать. Только плюнуть на все, оставить как есть, упасть на неразложенную широкую кровать и уснуть. Парой трупов в углу ванной комнаты на расстеленном брезенте его не напугать. Но так было нельзя, он это знал. Он был из тех, кто не просто перестраховывается. Дьявол, кроющийся в деталях, мог бы прикурить у него. Он посмотрел на часы. Время 4 утра, за окном вот-вот начнет светать. Еще полчаса возни. Он, наконец, спрятал трупы и оставил чемодан с мозаикой из человеческих раскромсанных тел в углу. В комнате тихо бормотал телевизор. Он бросал с экрана белый призрачный свет на постель. Хэл разделся, снял фартук и перчатки. Еще раз зашел в ванную, чтобы почистить зубы и умыться. Он с удовольствием набрал в ладони воду из-под крана и окунул в нее лицо, чувствуя, как мышцы сжимает спазмом. Как же он устал. Снова посмотрел на стены и пол, не оставил ли чего лишнего. Здесь так чисто, не было даже при въезде. Он оказал администрации мотеля большую услугу. В этом клоповнике нужен хороший клининг. Подумав так, Хэл вышел, выключив свет. Затем снял футболку и джинсы и лег на кровать прямо поверх покрывала. Веки слипались. Расслаблялись руки, напряженные до резкой боли в предплечьях. Ничто больше не тревожило и не мучило его. Только странная истома, какой он не чувствовал очень давно, и чувство тяжести на загривке, будто кто-то сел ему на шею и сдавил со всей дури. В углу что-то зашуршало. Хэл хотел бы открыть глаза, но ему словно песка под веки насыпали. Он устало замычал и протер их кулаком. Зашуршало снова. Хэл слепо повернулся на звук и снова погрузился в липкую дремоту. Он не мог очнуться, даже если бы очень хотел. Снаружи было тихо. Только по CNN показывали ночной выпуск новостей. Он доносился как сквозь вату. В Северной Дакоте полицейские вскрыли дом и обнаружили несколько трупов, обезображенных настолько, что сейчас с трудом проводится их опознание. В подвале, прямо в бетонный пол, были залиты 2 стоматологических кресла. В одном из них нашли мужчину, у него на голове захлопнулся медвежий капкан. Хэл даже во сне понимающе улыбнулся. Толковый парень, этот кто-то из Северной Дакоты. Хэл проваливался во второй пласт сна еще глубже и думал краешком непогасшего сознания, как много в этом мире таких же, как он. Почему они убивают? Почему убивает он сам? Диктор будничным тоном зачитывал статистику. Экран дешевой плазмы ронял на спящего Хэла бледный свет, отчего его белые волосы казались еще белее. Он был припорошен снегом, посыпан пеплом. Он был почти что мертвец под слепым глазом телевизора. За последние 20 лет на территории США значительно возросло количество преступлений, классифицируемых как серийные убийства. Согласно статистике, самые опасные маньяки отметились в штатах Мэн, Юта, Теннесси, Луизиана. Он говорил, говорил и говорил, а в углу его монотонный голос снова прервало шуршание. «Да кто это?» Хэл слабо приоткрыл смеженные веки и скользнул по комнате взглядом. Легкие белые шторы закрывали вид на улицу. На телеэкране показали дом, где произошло жестокое убийство. Это был симпатичный кремовый особняк в обрамлении старых тисовых деревьев. Диктор сообщил, что среди тел нашли выжившую, чье имя из соображений безопасности не раскрывалось. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести, и ее направили в больницу. С тихим щелчком клапаны чемодана открылись. Голос диктора стал неважным. По комнате поплыл душный запах крови, мяса и костей. И дрожжей. Хэл поморщился. Да, черт возьми, этот знакомый ему женский запах. Молочный, тучный, сладко-гнилой. Хэл, сложив на животе руки, будто его это не пугало, наблюдал за тем, как медленно открылся чемоданный зев, и по дешевому черному пластику скользнули тонкие женские пальцы с обломками ногтей, похожие на быстрых косиножек. Указательные и средние пальцы были обрублены по фаланге. В этом было что-то такое знакомое, а потом он вспомнил. Сара попыталась оцарапать его. Пришлось лишить ее этой возможности и рубануть ножовкой по пальцам. Он равнодушно смотрел, как молния сама по себе поползла вниз, открывая чертов чемодан. Там внутри шевелилось что-то. Что-то живое, что-то не мертвое. Хэл почувствовал, как загривок покрылся холодным потом, а во рту пересохло. Он был неподвижным наблюдателем, пребывая в самом паршивом состоянии. Как его обычно называют? Сонный паралич? Да, именно так. И тут он усомнился, а сон ли это? Вдруг нет. Из чемодана выползла вторая рука. Третья в крови по локоть высунулась и по-змеиному изогнулась почти вместе с ней. В это время изнутри под толстой пластиковой крышки с той стороны чемодана глухо постучали, и чемодан вздрогнул. Хэл не намеревался двигаться с места. Он почему-то думал о змеях. Змеи не нападут, если не заставлять их нервничать. Может, если он будет вот так лежать здесь и не отсвечивать, все окажется тип-топ? Из вонючего нутра поползла новая рука. Хэл узнал ее. Та девушка, которую он убил годом раньше, она носила точно такой же браслет дружбы. Он узнал его, потому что на нем было написано смешное имя. Банни, крольчонок. Хэл вспомнил, что улыбнулся этой мысли, прежде чем сломать ей руку одним резким движением. И он помнил, как она хрипло плакала и стонала под ним. Он пошутил тогда, что кролики любят совокупляться. Какого черта тогда она недовольна, гребаная тварь? Он медленно моргнул, будто боялся, что чемодан за ним наблюдает. Еще одна рука выползла и затанцевала в воздухе. Рэйчел Торренс, 2015 год. Ей было около 30. Он отвез ее на свидание в кинотеатр под открытым небом, а потом изнасиловал на капоте собственной машины. Она даже после смерти была той еще штучкой. Хэл вспомнил, как швырнул ее к лобовому стеклу, когда задушил, и она развалила ноги в стороны. Тогда он сказал с укором: «Я тебя убил, шлюха, а тебе все мало», и свел ей колени, прикрыв их платьем. Рука с алым пошлым маникюром и острыми ногтями была ему очень знакома. Под ней Хэл мог клясться, забилась земля. Та сука влепила ему пощечину и оцарапала лицо. Он проткнул ее железным прутом насквозь и имел, пока она сипела и брызгала кровью из горла. Рука с пружинкой для волос на запястье. Это Бекки Мур, черлидерша из колледжа. Он долго ее окучивал. Она ломалась неделю. Хэл даже подумал отстать от нее, но интуиция шептала, что этого делать не стоит, что она шлюха и заслуживает смерти. Хэл подождал еще пару дней и оказался прав. Она первой полезла ему в брюки, впилась в губы своими губами, пахнущими вульгарно девичьей жвачкой. И тогда он почти срезал ей башку леской. По краю чемодана паучьи пробежала совсем нежная ручка. Лиза. Хэл впервые почувствовал болезненно сладкий укол в грудь. Он вспомнил эту девушку тоже, хотя не хотел. Она была дочкой его соседей. Когда она пропала, он помогал искать ее. Даже пошел в сколоченный поисковый отряд и выражал отцу и матери соболезнования. Несколько раз копы подходили к месту, где он спрятал останки, очень близко. Но у Хэла с фантазией все было в порядке. И ящик с трупом, затиснутый в дыру над головой под дорожным мостом, там, наверху бетонные опоры, никто бы не додумался искать. Обычно мертвецов ищут в земле, но в земле Лизы не было. Ближе к небу он припрятал Лизу. Хэл помнил, как тяжело решился на это убийство. Лиза приехала к родителям в гости на свой день рождения. Он сам поздравлял ее с праздником. Ей было 22 года. В тот вечер он пришел к ней с праздничным кексом, украшенным свечой. Родителей не было дома, праздновать хотели 2 часами позже. Хэлу хватило 15 минут, чтобы проникнуть в дом и соблазнить девчонку. Она призналась, что все эти флиртующие долгие взгляды, брошенные на него множество раз, и все эти заигрывания, и случайно снятый во время загара на заднем дворике верх купальника, все было не случайно. Ей до чертиков нравился Хэллоуин, сосед по улице, и когда он предложил себя, она сказала, что давно влюблена. Хэл владел ею на ковре в гостиной. Он задушил ее капроновым чулком во время близости. Новые и новые руки, целый клубок, ползли из чемодана и извивались в полутьме комнаты. Хэл помнил имена не все, но многие, и не понимал, почему оцепенел. Руки плясали страшными безглазыми змеями. Они росли и вытягивались, роняли длинные тени на Хэла, на стены и постель, и тени сливались постепенно в одну. В одну единственную, которой он так боялся. Руки у Хэла стали как лед. Он разомкнул губы и прохрипел: «Уйди». Но многоликая черная тварь выползла из его чемодана и тяжело, со смачным грязным шлепком упала на ковер, чтобы подобраться к постели, чтобы заползти под одеяло ему на ноги. Десятками рук сковать Хэла, и тогда... У него на загривке поднялись дыбом короткие, как подшерсток, волосы. Он весь стал, как пружина. «Уборка номера!» — заколотили ему в дверь. Хэл резко вскочил на кровати и испуганно заозирался. Его грудь высоко и часто вздымалась. Он бросил быстрый взгляд на чемодан. Тот стоял в углу запертым, как ни в чем не бывало. Тук-тук-тук. «Господи, в этом номере еще будет проводиться уборка, да кто в это поверит? Тут же клоповник!» Хэл протер глаза и встал с постели. Подошел к окну. Снова посмотрел на чемодан. Никаких рук. Никакой грязной тени на полу. Ничего подобного. Парнишка в грязной бейсболке с надписью «Кока-кола» разочарованно отошел от номера, из которого выселялся жилец, к другой двери и постучал уже туда. А Хэл взглянул на электронные часы возле телевизора. Там уже показывали утренний сериал, потому что прошло время убийств и убийц, и домохозяйки в прайм-тайм не интересовались личностями маньяков, и ругнулся. Было 11 утра. Джой совсем не злилась. Это было трудно, потому что она понимала. Такой мужчина, как Хэл, он был явно старше нее, и почему-то парнем назвать его язык не поворачивался. Вполне мог не приехать по своим причинам. Более веским, чем требовалось бы для звонка с извинениями. Или короткой смс-ки. Джой бы даже удивилась, появись он здесь на своем Плимуте, потому что это было бы так же сказочно, как в фильме «Красотка» или в сказке про Золушку. Прекрасный принц, ну и пусть, что немного не на белом коне, приехал за ней, чтобы, смешно даже, отвезти ее на работу, серьезно. Она улыбнулась себе, но вышла горько. Да, хотелось бы, чтобы он явился, потому что то свидание в кино было каким-то особенным. Джой знала это особым чутьем и знала еще, что дважды такой, как она, фартить не может. Она закинула на плечо лямку рюкзака, поправила джинсовку и сошла со ступенек своего старого дома в Пембруке. Дом, конечно, ей целиком не принадлежал, как не принадлежал и самой малой частью. Это была многоквартирная трехэтажка, узкая с фасада и раздавшаяся вглубь двора с целым кишечником бесконечно петляющих коридоров и тучей однотипных дверей. Такие девушки, как Джой, к сожалению, жили именно в таких клоповниках, хотя ей было уже серьезно за 20. Она посмотрела по сторонам, улица была почти пустой, до автобусной остановки около квартала, что ж, если поторопится, то не опоздает на свой рейс. Голубая ветка, вот что ей нужно. Быстро выстроив в голове план маршрута, Джой, сделав беспечный вид, направилась вверх по улице, куда следовало. А потом, когда она уже расстроилась было, из-за поворота выехал коричневый Плимут. Джой сделала вид, что не приметила его сначала. Глупо, на дороге было пусто, не считая нескольких припаркованных машин. И прошла еще пару шагов, когда Хэл развернулся на светофоре и сдал назад, сразу открыв окошко. «Бога ради, Джой!» — извиняющимся тоном сказал он. «Я проспал, никогда такого не было, но сегодня даже не знаю, что случилось». «Возможно, паре шлюх пришлось отпилить конечности, вот что случилось». Ножовка плохо работает на кости, обросшей мясом, Джой. И не тебе меня винить за опоздание, хотя это и неприемлемо для мужчины. У Хэла был очень виноватый вид. Он почти перелез на место пассажира, с надеждой глядя в окно на Джой, снизу вверх. «Привет, Хэл», — бросила она и усмехнулась. «Привет», — брякнул он и покраснел до кончиков ушей. «Ну что, поедем?» «У тебя рубашка застегнута, не на те пуговицы», — сказала она. «Ты знал?» Хэл опустил глаза себе на грудь и вспыхнул. Красная рубаха впрямь была не так застегнута. Он не кривлялся, а взаправду растерялся, когда натягивал на себя одежду, чтобы скорее успеть в Пембрук. Он дал слово, которое не планировал нарушать. «Иначе кто он будет?» — недовольно думал Хэл. «Трепло? Недостойно мужчины? Очень». «Ну?» — с нажимом сказал он и осмелился открыть дверь перед Джой, дотянувшись до ручки. «Садись быстро, и там как-нибудь разберемся и с этим». Джой улыбнулась и быстренько нырнула в Плимут. Аккуратно хлопнула дверью, затем положила на заднее сиденье рюкзак. Хэл торопливо перезастегивал пуговицы, но не успел до конца, и рубаха осталась расстегнутой на груди под бежевой вельветовой курткой. Из-под нее выглядывала белая нательная майка с круглым вырезом. «Пристегнись», — напомнил он и плавно тронулся. Они быстро выехали из центра и направились по еще пустой трассе к мысу Мэй. Дорога была славная. Для последних дней октября в этих краях стояла удивительно теплая и ясная погода. Хотя синоптики вчера обещали дождь. Джой смотрела в чистые окна Плимута и улыбалась, сама не зная, чему и зачем. Она расстегнула джинсовку и посмотрела на Хэла. Он высунул локоть в окно и лениво вел одной рукой, но быстро заметил ее взгляд и посмотрел в ответ. А потом улыбнулся тоже. «У тебя хорошее настроение? Мы давно хотели устроить какое-нибудь благотворительное мероприятие», — поделилась она. «А на той неделе директриса сообщила, что это возможно». «Так ты работаешь в благотворительности?» — удивился Хэл. «А что?» Прищурилась Джой, явно довольная собой и тем, какое впечатление произвела на него своими словами. «Ты так изумлен? Впору на камеру снимать с воплем не может быть!» «Нет», — он поморщился и тоже расстегнул куртку, взяв управление машиной в левую руку. «Просто я думал, что ты работаешь в этой куриной забегаловке, верно?» «Да». «График там так себе», — заметил он, — «и вряд ли платят хорошо». «Благотворительность — это не про деньги», — сказала Джой и подняла воротник куртки. «Видишь?» Он быстро посмотрел вбок, с дороги на джинсовку, на металлический значок «Протяни руку помощи». Слова были начертаны на рыцарском щите, увитом розой. Хэл пожал плечами. «И?» «Это образ жизни», — пояснила Джой. «Точка зрения. В кафе сегодня выходной день. За меня работает сменщица. Я специально подгадала так, чтобы поехать в парк. «И ты будешь там целый день торговать во имя благотворительности?» — жалобно улыбнулся Хэл. «Детка, сколько там стоят твои вещи? Я куплю все и пойдем развлечемся». «Не все так просто», — рассмеялась Джой, немного уязвленная, что Хэл не оценил ее поступка, потому что не понял, вероятно. «Не все могут. Не все похожи на нее или на ребят из открытых сердец. Место, где она состоит вот уже 5 лет своей жизни». «А как?» Вдруг спросил Хэл, будто уловил ее настроение. Между бровей его залегла беспокойная морщина. «В чем фишка, Джой? Я думал, смысл в том, чтобы продать все и подзаработать на благое дело деньжат». «Не только», — Джой посмотрела в окно. Там, за ним, Плимут обогнал высокий старый грузовик. Из проржавелого синего кузова высовывалась охотничья собака. Одна из тех сеттеров, каких многие местные любили держать в домах. Уже пожилой водитель в клетчатой фланелевой рубашке с прокуренными губами и смуглыми сбитыми пальцами поглядел на Джой в ответ и, заметив ее, помахал рукой. Хэл искоса взглянул на мужчину. Спина у него привычно стала мокрой, как обычно в раз, как и складка на шее, и широкая мясистая холка. Он, не моргая, смотрел на старика и думал, что именно тот запомнит. Его за рулем Плимута или бледную худенькую Джой. Номер машины или их вдвоем в салоне. И что делать, если этот дьявол уже дал знать? Я засек вас, ребятки. Хэл прикрыл глаза веками. Не лучший способ вести тачку, но лучший, чтобы сконцентрироваться и прийти в себя. Просто подними руку и махни ему в ответ, потому что, черт возьми, именно так и поступил бы любой на этой трассе. Он точно запомнит того, кто повел себя грубо. Так эта дрянь не работает, Хэл, ты же знаешь. К вежливым никто не цепляется. Вежливость — инвариант безразличия. Хэл поступил, как приказал себе. Хотя каждое движение казалось ему деревянным, лживым и грубым, почти марионеточным, вот до того неживым. Он раздвинул губы в подобие улыбки, узкой, белой бездной, показавшейся между окаменелых губ, и отзеркалил ее старику в ответ. Джой тоже лениво махнула. И Хэл сознался себе, что у нее это вышло гораздо естественнее. Он осторожно проследил, как грузовик с собакой добавил газу и ушел вперед. Старик снова был, как Хэл и думал, безразличен. Он какое-то время мелькал по правой стороне, а потом свернул на побочную дорогу. Хэл взглянул вправо. Что там? Он увидел в футах в ста не меньше только длинный амбар и двухэтажный дом, белеющий на фоне свежего осеннего утра. Очень скоро трасса вдоль полей осталась позади, и Джой оживилась, когда они поехали мимо океана. «Ну вот», — довольно сказала она и потянулась, и впрямь денёк удался. «Так ты обещала объяснить, в чем фишка этой твоей благотворительности», — напомнил Хэл. Джойс похватилась. «Да, точно. Но тут просто Хэл. Я делаю это потому, что мне приятно это делать. И знаю, что люди, которые сами связали или сшили вещи на продажу, то есть сделали своими руками, понимаешь, они не хотели бы, чтобы те просто выкупили и выкинули в багажник, на чердак, в корзинку для бездомных или на помойку, как какой-то мусор. Понимаю». Он повернулся к океану и посмотрел на серую дорогу и черно-белые заградительные столбики вдоль покатого обрыва. Прищурился. Он действительно понимал. Им важно почувствовать себя нужными. В таком возрасте не все люди это реально ощущают. Доживают просто как развалины. Джой покачала головой. Наша задача — этого не допустить. Немного не возьму в толк. Это ты о чем? А, я же и не сказала. Я помогаю в пансионате для престарелых в Акуэрте, — сказала Джой. Хэл потер переносицу, снял очки, поморщился. «Я плохо разбираюсь в тех краях. Акуэрт, Акуэрт». Он прекрасно знал, где это. Он прекрасно знал, как туда добраться. Каждый месяц или раз в два месяца Хэл совершал паломничество в Акуэрт, в пансионат Святой Девы для пожилых людей. И готов был спорить, что некоторые сотрудники его тоже знали. Во всяком случае, на въезде. Дальше не пускали никогда, по просьбе матери. «Это округ Чатам, бывшая гостиница «Три звезды», — пояснила Джой. «Может, ты слышал что-то о ней? Там лет 20 назад случился пожар». «А, это...» — небрежно ответил Хэл и пару раз стукнул пальцами по рулю. «Помню, помню, слышал, конечно. В новостях трубили, в газетах, по телеку». 24 года назад, если быть дотошным. И там была не гостиница, детка, детка. Сейчас в том здании устроили очень неплохой пансионат для стариков, нуждающихся в уходе. Увлеченно продолжила Джой. Я туда езжу дважды в неделю. Путь не близкий. Мы с ребятами из «Открытых сердец» добираемся на автобусе. Наша директриса Чарли Бутс, может, ты знаешь, она недавно организовала школу нравственности для независимых девушек-подростков, ну, для феминисток как бы, устроила рейсы туда-обратно. Почему именно со стариками решила работать? — спросил Хэл, сделав пометку на фамилии Бутс. — Надо запомнить получше эту дрянь и поговорить с ней как следует. По-своему поговорить. Можно ведь в собачьих питомниках или с детьми, не знаю, бездомным суп разливать в бесплатных столовых, все проще. Джой улыбнулась. — В том-то и дело, что проще. Кстати, ты же сказал, что не в курсе, как работает благотворительность. Кое-что помню из той киношки с Эдди Мёрфи, где он бомжевал, а потом заделался богачом под Рождество», — откликнулся Хэл. «Что, не смотрела?» Джой отрицательно покачала головой. Хэл вскинул брови и снисходительно улыбнулся. Типичный взрослый мужик, который смотрит на девушку младше себя свысока, но умильно. Джой закатила глаза от такого фокуса. «Нет? Как так?» — не унимался Хэл. «Это же классика. Их поменяли местами. Хочешь, вместе посмотрим?» «Мне меньше лет, чем тебе, динозавр», — съязвила она и не пожалела. Он с укором посмотрел на нее. Это было лучше снисхождение. «Так что я могла не видеть что-то из твоего списка, типа «Немое кино» или «Сцены в саду Раундхэй». Ох, как я мог забыть, разница поколений. Конфликт двух миров. Окей, детка, просвещай меня дальше, я готов. Чего же ты пошла к старикам работать?» Он снова высунул в окно локоть и с неподдельным интересом приготовился слушать. «А кто к ним идет с большой охотой? Ты знаешь таких?» — невесело ответила Джой вопросом на вопрос. «Для них список обязанностей не так уж прост. Нужно иметь хотя бы начальное медицинское образование». «То есть оно у тебя есть?» — удивился Хэл. «Черт, детка, я медсестра». «Вот тебе раз!» — пробормотал он и вовремя заложил поворот к высоким соснам вдоль трассы. «Я и не знал. А я этого и не говорила». «То есть, если бы я поперхнулся в кино попкорном, ты бы меня сумела откачать?» — подытожил Хэл с улыбкой и посмотрел на Джой. «Так?» Она беспомощно взглянула в ответ и почувствовала, что разговор ведется совершенно не о благотворительности или ее образовании. Может, это было предлогом, но, кажется, Хэл действительно интересовался именно ей. Это было почти как восьмое чудо света, только еще удивительнее. Джой могла бы клясться на Библии, хотя в Бога не верила, что он слушал ее внимательнее всех. Даже среди друзей, что говорить о матери, пропитой до последней капли проспиртованной крови. «Я учусь в медицинском колледже заочно», — сказала она. «Вот так». «Почему?» Вопрос прозвучал наивно. Джой пожала плечами и посмотрела в окно, отвернувшись от Хэла. «Только дети так спрашивают. В лоб и без обиняков, совершенно честно, без намека на попытку задеть. Странно это. И с его образом взрослого, солидного мужчины ничуть не вяжется. Но вопрос ее порядком задел. Хотела бы она учиться, как все, жить тоже, как все, в кампусе, и не знать никаких бед, кроме своевременной сдачи зачетов и экзаменов. Хотела бы состоять в каком-нибудь местечковом клубе с дурацким названием типа «Омега-Зета-Бета» и по вечерам в субботу обмениваться с сокурсницами шмотками, чтобы не ходить на вечеринки в одном и том же. Всего этого она была лишена, потому что у нее не было денег. Она должна была на что-то жить, платить за дом матери ссуду, покупать недорогие продукты на скидках в супермаркете. Ее стипендии не хватало почти ни на что. А после того, как отчим серьезно повредил циркуляркой ногу, он работал на лесопилке, ни о каких лишних тратах не могло идти речи. Джой не готова была упускать родительский дом, который запросто могли отобрать у алкоголички матери и начавшего спиваться на пару с ней отчима. И это было проблемой. Проблемой, что Джой не могла поднять голову, обеды били, как град, по макушке и плечам, и она только жалко прикрывалась руками и иногда посматривала в небо, надеясь, что тучи рассеются и наступит недолгое просветление. Она хорошо знала, что тучи имеют свойство возвращаться, как никто другой. Да? И это наивное, беззлобное, почему Хэлла всколыхнула в душе всю эту гниль, как тупая боль от ноющего зуба, странное чувство поднялось изнутри. И Джой пока не знала, что это было. Досада и зависть. «Коктейль «Ненавижу вас, потому что хуже, чем у меня быть не может», подавать со льдом и ломтиком лимона. Но догадывалась, что-то, что она пыталась затоптать в себе, как ядовитого скорпиона. «Почему заочно?» — не придумала вопроса лучше она, спросив именно это. «Да». Хэл смотрел на дорогу, только туда, не на нее. Джой скривилась. «Думаю, ты и сам знаешь ответ, умник». Он немного помолчал. Плимут проехал через невысокий насыпной мост над озером. Вдали показалось кольцо чертова колеса. «Те, кому нужны деньги, обычно не идут в благотворительность», — сказал он. «С чего ты это взял?» «Я не верю в человеческое бескорыстие. И в человеческую доброту тоже особо не верю». Джуй усмехнулась, поправила ленту ремня безопасности на груди. «Ну хорошо, мистер недоверчивый. Хочешь сказать, во всем есть умысел? А ты считаешь, нет?» Он включил поворотник и свернул вдоль худого поля жухлой кукурузы к огням далекого мыса Мэй, к самой его западной окраине. «Тогда почему ты решил подвести меня?» — прямо спросила Джой. «Почему вообще подошел ко мне? Теперь тебе не отвертеться сказочками про свою вселенскую доброту». Хэл рассмеялся. На щеках у него появились милые ямочки. В уголках губ прорезались жесткие складки. Человек противоречия. И взгляд, который он метнул в Джой, был быстрым и холодным. Ей показалось, он видел ее насквозь, какой есть, и оттого стало не по себе. «Я и не собирался скармливать тебе эту беззубую чушь», — бросил он. «У меня были проблемы, я тебе не лгал, день выдался реально паршивым». «Правда ли?» «Правда», — Хэл покачал головой. «Если бы мне давали доллар за такие дни, думаю, у меня за всю жизнь было бы только $2, понимаешь?» Он пока не знал этого, но с Конни они даже мыслили одинаково, вплоть до глупых шуток. «Кажется, да», — осторожно сказала Джой. «И понимаешь, детка, одному в такие дни быть нельзя. Я просто хотел немного посидеть где-нибудь, переболеть это все». «Что все? Какого рода это были проблемы, Хэл?» Он перевел на нее потяжелевший взгляд, и в глубине глаз у зрачков мелькнуло что-то. Что-то жадное, голодное, эгоистично-собственническое. «Как-нибудь расскажу тебе», — медленно вымолвил он. «Но, обещаю, рассказ увлекательный. И вот тогда я увидел тебя. Не обижайся, но ты показалась мне человеком, неспособным сказать «нет».» Джой уязвленно расправила плечи и выпрямилась. «То есть не способ из-за какой-то внутренней доброты», — продолжал Хэл. И Джой заткнулась. «И мягкости. Мне тогда почудилось, ты точно не можешь обидеть резким словом, и что ты достаточно тактична, чтобы послать меня куда подальше». «Не поэтому», — буркнула Джой, — «просто не видела смысла». «Это все твоя благотворительность», — ухмыльнулся Хэл. «Я нуждался в помощи, ты меня спасла». «А сегодня», — прищурилась Джой, — «в окнах уже был виден лунопарк, машины и трейлеры вокруг него и залив Мэй с маяком на обрыве». «От кого я спасаю тебя сегодня?» Хэл отвернулся к дороге и взялся обеими руками за руль. Задумчиво глядя на оборот чёртова колеса, он тихо ответил: «От самого себя». Они припарковались между стареньким родстером и минивеном с вмятиной справа. Хэл придирчиво осмотрелся, чтобы до его плимута оставалось достаточно места, и только потом покинул место водителя. Он взял у Джой ее рюкзак, но она отобрала его и довольно заявила: «Уважай силу женщин, Хэл, или катись отсюда». Она кивнула на большой транспарант: «Наши партнеры — благотворительная организация «Открытые сердца». Стань добрым братом, стань сильной сестрой каждому». «Я стараюсь меняться к лучшему», — с укором заявила она. «А ты мне мешаешь прокачивать ачивку силы». «Мне меняться уже поздно», — равнодушно сказал Хэл и поднял воротник куртки. «Что за ерунда?» «Я слышал, можно изменить человека кардинально до 20 лет». «Ты считаешь, что меняться нужно кардинально? А если нет, тогда зачем вообще себя насиловать?» — заметил Хэл. Солнце ушло за тучи, которые гнал северо-восточный ветер. Океан громко шумел по всей линии прибоя, особенно высоко брызгая волнами там, где белой пикой высился в небо маяк. Хэл читал в новостных сводках, что будет ясно, но знал, что метеорологам доверять глупо, даже глупее, чем шлюхам. Он вспомнил о шлюхах и сразу о чемодане в багажнике Плимута. На миг ему стало беспокойно. Он проглотил вязкую слюну, а вместе с ней сковавшую панику. Так и совершаются ошибки, которые приводят туда, откуда нет возврата, да, Хэл? Сколько раз ты действовал наверняка. Но одного будет достаточно, чтобы получить в подарок только одну инъекцию, как билет в один конец. Вспомни, что говорила на этот счет мама. Мама никогда не ошибалась. но он зашел уже слишком далеко. Придется успевать, торопиться и действовать по ситуации. У него не было других вариантов, ни как раньше, ни в этот раз. Они с Джой подошли к кассе, выкрашенной в лазуревый цвет и обклеенной дурацкими лозунгами открытых сердец. «Будущее за женщинами. Спеши делать добро, брат. Благотворитель берет и делает. Твоя рука помощи — чья-то надежда. Я сильная женщина. Моя воля несокрушима». «Боже», — мрачно подумал Хэл и подошел к свободному окошку. Оттуда на него дохнуло пылью и табаком. «Лучше смертная казнь, чем все это». В маленькой тесной кассовой будке сидел чернокожий толстый детина с кудрями. Настолько карикатурный, насколько это было возможно. Хэл скучающе воззрелся на него, а он посмотрел на Хэла. И между этими людьми была огромная пропасть. Они были как два призрака из разных жизней. И вот сегодня вынуждены встретиться и признать существование друг друга. «Добрый день, два билета», — сказал Хэл. Слова были безупречны. Холодным тоном можно было топить насмерть. «С тебя $24, братишка». И это не было дружелюбным. Скорее, маскировкой оскала под панибратство. Вымазывание грязью, чтобы прибить к земле зарвавшегося белого здоровяка с надменным взглядом. Братишка заставил Хэлла содрогнуться. Он помедлил, прежде чем коснуться кармана джинсов, где лежал бумажник, и скривил губы, как при глотке во время тошноты. Справившись с собой, желание обойти эту мерзкую конуру и с торца вынести дверку одним ударом, а затем свернуть шею скотине, внутри стало непереносимым. Хэл смежил веки, ноздри его задрожали. Он чувствовал маслянистый запах кожи этого ублюдка, его пот. Дешевые сигареты, которые он курил. Хэл отдал деньги, взял сдачу с блюдечка со щербатыми краями и отошел от кассы, глядя себе под ноги широко раскрытыми глазами. Джой что-то там говорила, щебетала, что он не должен был за нее платить. Хэл ее не слушал, как на карусели он прокручивал в голове одно и то же. Запах кожи, какой есть только от черных, маслянистый и густой. Мужской терпкий пот, дешевый табак. «Братишка, эй, братишка!» Хэл с ужасом начал вспоминать. В короткой вспышке белого, как молния, воспоминания Хэл с матерью стояли примерно возле такой же кассы, но только это был длинный ряд кассовых окошек на автобусной станции. Мать накрутила на голове темно-синий шелковый платок в горох, очень изящный, и перчатки, хотя стояла жара. На нем была рубашка в голубую и синюю клетку, в тон ее платка, перчаток и туфель с большой золоченой пряжкой. Хэл долго пробыл в очереди. Жара стояла невыносимая. Неподалеку были палатки с дешевым лимонадом, но мать была против того, чтобы сын глотал эту гадость. «Я уверена, ты немного потерпишь», — сказала она ему 1,5 часа назад. Все в это время хотели уехать куда-то. Ходили, словно тени себя, по огромной автобусной станции под грязным куполом крыши, где громко хлопали крыльями голуби, а громкоговоритель громогласно вещал, точно архангел Гавриил при входе в рай. Только слова были не как в Писании. «Рейс на Миннесоту объявляется в 1:20. Автобус до Джерси отходит через 15 минут». Мама сказала, что нужно терпеть, и Хэл терпел. Он поставил ее саквояж на носок собственного кроссовка, потому что мама ненавидела, когда сумки, даже дорожные, ставят на землю. Это значило, что после их возьмут уже грязными в руки. Для Хэла было сродни кощунству бросить рюкзак на пол возле своей парты в классе. Он сглатывал и смотрел на одноклассников, не понимая, почему этих чертовых грешников дома не лупят линейкой по рукам всякий раз, как они выкидывают такие штуки. Они ехали сегодня не куда-нибудь, а в Принстон, к дочери его сводной тетки Мелиссе. Хэл никогда прежде ее не видел. Не видела и она его. только знала по фотографии мальчика на единственном снимке, который та выслала на Рождество в качестве открытки и подписала на обороте дорогим Мелиссе и Гарри с поздравлением от Гвенет и Хэлла. Помнила она смутно белого призрака, застывшего долговязой фигурой, чужого по крови и судьбе, и потому неважного и какого-то нереального. А ведь он был ей двоюродным братом, пускай и не родным. Но мальчик вырос, ему в июле исполнилось 13, и вот он стоял с матерью в очереди на автобусной станции, мучимый жаждой и тошнотой. Вчера мать узнала, что он ходил на школьные экскурсии в кафе вместе с остальными ребятами, и в полной панике промыла ему желудок. Хэл понимал, что после такого ему лучше отлежаться. Она навалилась сверху, заставила его упасть на колени в идеально чистой уборной, так низко к унитазу, что он почти касался стульчика подбородком, и когда он отказался совать два пальца в рот, засунула их сама силой, ухватив его одной рукой за нижнюю челюсть, а другой проникнув до нёбного язычка. Потом, когда он заблевал в первый раз, стало легче. Все вокруг и так было мерзким. Халат всего тошнило. Поэтому он просто коротко застонал, когда она зажала ему ошеломленному нос и влила в полураскрытый рот стакан холодной воды. Его вывернуло наизнанку сразу же. Мать не собиралась отменять поездку, хотя сыну было плохо. Она была в какой-то степени одержима ею, ждала все лето и весь октябрь. И когда Мелисса позвонила, девочка, 21 дюйм, 7 фунтов, 4 унции, сразу купила билеты, а до того неделю ездила по магазинам в поисках подходящего подарка для племянницы, только что ставшей мамой. Других родных, кроме этих, у нее не осталось. Затем, в день поездки, миссис Оуэн сгрузила багаж сыну в руки, надела свой дорожный костюм в клетку и повязала себе на голову платок. Хэл должен быть в порядке, потому что она так хотела. И это было непререкаемым в их доме. Если она так хотела, значит, так хотел сам Иисус, очевидно. Он же согласовывал с ней свою волю. Хэл в это верил свято и не смел думать иначе, хотя чувствовал, что терпение в нем осталось на полмизинца. «Хэл!» — позвала мать откуда-то издалека, а он зачарованно смотрел на коричневый кожаный саквояж, пытаясь сосредоточиться на рисунке под крокодила. Разумеется, саквояж был сделан из кожзаменителя, пусть и качественного, за стоящую кожу пришлось бы отстегнуть кругленькую сумму. Но мама всегда говорила: «Заботься о центах, а доллары позаботятся о себе сами». Хэл крепко сжал ручки саквояжа потными дрожащими пальцами. Ему было нехорошо. «Хэл!» «Очень нехорошо». Она легонько толкнула его в плечо, хотя сама скоро едва бы до этого плеча достала. В 16 Хэл вымахал неожиданно и очень быстро. Мать не раз говорила ему, что все, что он получает из питания, идет, увы, в рост, но не в мозг. Хэл смиренно и дурашливо улыбался. Он не смел возражать. «Хэл, очнись, уже наша очередь!» Она шагнула к кассе. Хэл тоже. Он подтащился ближе и лег локтем на стойку. С него пот лил градом. С лица можно было пить. Мать недовольно покосилась. Хэл выпрямился. «Доброго дня, мам», — сказал кассир в окошке за мутным стеклом. Он был черным, как безлунная ночь, с черными же блестящими глазами и черными с проседью волосами. «Доброго дня, нам 2 билета до Принстона на ближайший рейс». Что ж, на ближайший?» Он пожевал губами, посмотрел на расписание под стеклом. «Ближайший». «Да, мэм, вам крупно везет. Всего через 4 часа будет рейс от Грейхаунд». «4 часа, замечательно. Билет на багаж? У нас только одна небольшая сумка. Хэл, покажи, будь любезен». Он слышал все как сквозь вату, но единственное, чего хотел бы, доползти до ближайшей скамейки и, распластавшись по ней, как библейский змей по ветви перводрева, закрыть глаза и забыться. Он все прокручивал в голове вчерашний день и то, как на той экскурсии он был словно околдован. Какого черта он пошел туда, куда ему было нельзя? Он должен был вернуться домой к четырем, он должен был открыть дверь своим ключом, зайти, повесить ключи на гвоздик и помочь матери с уборкой или готовкой, или один дьявол знает с чем еще. А вместо того она щелкнула пальцами, и он потащился за ней в кафе. Сказала бы, и он бы в ад за ней спустился. И в какой момент он заметил ее? Когда? Хелл мог легко бы назвать его. Он прокручивал его всю ночь в памяти, лежа без сна у себя в комнате, и смотрел в потолок, глядя, как микроскопические частички пыли кружат в плавном танце перед глазами. Хейли. «Эй, братишка!» — позвал его кто-то. Но он был уже далеко от автобусной станции и провалился в воспоминания внутри воспоминания, как в сон внутри сна. Музей Моррисона — белый дом в три этажа с колоннами в колониальном стиле. Хелл стоял где-то позади всех, глядя на экспозицию местных минералов и медовый прозрачный янтарь под стеклом с крохотными скелетиками птиц и ископаемых динозавров внутри. Поразительные находки. Хелл — один из самых высоких парней в их школе, поэтому ему было видно издалека. А она была у самого стекла. Перешептывалась с подружками. Девчонки шумно прыскали, перебивая своим смехом и своими улыбками мисс Кирби, их учительницу. Хелл взглянул на темноволосую девушку лишь раз, просто чтобы знать, от кого столько шума. И мир стал зыбким, как если смотреть на все с разогнавшихся качелей. Сплошь мешанина из цветов и размытых предметов. Он узнал, что это была его Хейли. Он не мог больше злиться на нее за то, что она шумит. «Мисс Флорес», — громко сказала мисс Кирби, «у вас есть чем поделиться со всеми нами? Какие-то ценные мысли?» Ребята заулыбались, улыбнулась и Флорес. Хейли Флорес. Хелл чуть склонил в бок голову, не понимая, как можно ругать эту чудесную Хейли Флорес. А потом мать рявкнула, и он вздрогнул и испуганно посмотрел на нее. «Где ты витаешь, в каких облаках?» — гневно спросила она и сощурилась. «Хелл, я пятый раз тебе повторяю, подними наш багаж!» Хелл словно очнулся, облизал пересохшие губы, замутненным взглядом посмотрел на черного кассира в синей жилетке с логотипом станции, и тот улыбнулся холодно и безразлично. «Да, братишка, мне надо выписать вам багажный билет. Что-то он у вас тугодум, мэм. Очень жарко сегодня, простите. Он сам не свой. Хелл?» Хелл как по свистку исполнил команду. Легко от испуга поднял тяжелый саквояж в одной руке, хотя внутри от резвого движения словно оборвалось что-то, и во рту стало паршиво. Кассир кивнул, сделал запись на бланке, а потом посмотрел прямо на Хелла и выдохнул с улыбкой. «Хорошо, можешь опускать». И тут до Хелла дошли все эти запахи. Пот, мускус, маслянистая кожа, дешевый табак, несвежее дыхание, исторгнутый из нездорового желудка воздух. Бросив саквояж в пыль матери под ноги, куда люди плевали и кидали окурки, и где ходили и топтались тысячи ног, он рванул прочь, потому что не мог сдержаться прямо к мусорке. И, обхватив ее руками, долго тошнил туда, почти не слыша, что мать подоспела следом и зашипела на него, как рассерженный лебедь. О чем он думал, что он наделал? Он бросил сумку, там подарки для младенца, бросил в такую грязь, здесь же настоящая П-О-М-О-И-К-А. Какого черта он не умеет сдержаться? «Что за поведение? Ты хоть понимаешь, что натворил, Хелл Оуэн? В Принстоне нас ждут Мелисса и Гарри. Мелисса и Гарри. Мелисса и Гарри!» Хелл выпрямился, точно очнулся. Он вспомнил день, когда все пошло наперекосяк, и придержался рукой за указатель к лабиринту страха с нарисованным на нем монстром Франкенштейна. Джой торопливо подошла к нему и положила на плечо руку. «Эй, все в порядке? Ты так побледнел?» Хэл едва сдержался, чтобы не сбросить ее ладонь. Дернулся всем телом, запахнул куртку, затем, наоборот, раскрылся, потому что из холода его бросило в жар. «Что-то резко прихватило живот», — сказал он и не соврал. Он вспомнил, как они говорили с Конни в кафе вчера, и вспомнил имя ее отца. В день, когда вся его жизнь полетела кувырком, и в то же время обрела единственно возможное направление. В день, когда он насовсем влюбился в Хейли Флорес. В день, когда он стал тем, кем стал, он уехал с матерью в Принстон к Гарри и Мелиссимон. И к их только что родившейся дочери. Почему у судьбы такое страшное, такое глумливое лицо? Хэллу стало очень страшно. Он вспомнил, что в тот тяжелый, лихорадочный день, который он возненавидел, мать говорила о девочке. 21 дюйм, 7 фунтов 4 унции, а Констанс Мун.